Элларион Старк. С уважением, Бог. Арка 1. Альфа. Глава 1. Да придет новый Творец. И было что-то до всего. Я согласен. Чувствую падение. Ну, очень быстрое падение. А потом бах, и оно резко обрывается. Я зависаю. В прямом и переносном смысле. Думаю, спрашивать где будет неуместно, ибо в полном нигде получается. Интересно, и что дальше? Так и буду висеть в полном нигде? А где же спецэффекты? Где все? Жаль, часов нет с собой. Да и, как я понимаю, стрелка стояла бы на них сейчас. И темновато. Совсем темновато и уныло. Скука, однако. Так, ладно, похоже, придется все-таки поработать. А то висеть в нигде и всегда мне как-то не улыбается. Интересно, как все тут работает? Серьезно, тут голосовые команды или мысленные применяются, а? Надо разобраться. Жаль, не попросил книгу «Создание Вселенной с нуля для божественных чайников». Хотя нет, это было бы неинтересно. Все же любопытно это сделать самому, без помощи и подсказок. Еще какие-то правила и условия были там до начала времен. Но, блин, вообще не помню эту часть разговора. Эх, как говорится, надо было записывать. Так, продолжим. Как там это обычно боги делают в умных книжках? Ах да, надо явить миру мир или что-то в этом духе. Точно. Тогда вот так. Да будет свет! Ой, как ярко! Ослепить меня вздумали! Аж смотреть больно! Великолепно. Сменили шило на мыло или черное на белое. Нет, походу надо было все-таки попросить учебник. Ну, иньян создал. Почти ура. Непроизвольно начал с добра и зла, можно так сказать. Ха-ха. Интересно, как мне творить эту вселенную дальше? Сделать ее похожей или нет? Хотя все равно от схожести никуда не уйдешь. Человеческая натура будет подгонять под свое знакомое, как ни крути. Окей, значит, будем тренироваться по тому, что помним и знаем. Жаль, помним не так много, а знаем еще меньше, чем хотелось бы. Тогда пробуем так. Да будет мир! И? Ничего не произошло. Какого черта? Ой, так, тихо! Не упоминаем того, кого тут еще нет. И вот уж точно не хотелось бы с него начинать. Любопытно. Значит, мир уже есть, черное и белое. Мечта дальтоника, однако. Надо, наверное, более точные запросы. Не пойму. Как этот божественный интерфейс работает? Похоже, не все мои хотения в прямом виде могут исполняться. Эй, там! Наверху! Или где вы вообще? Я бог или нет, в конце концов? Такая реклама, а продукт сыроват. Стыдно, товарищи? Ой, как стыдно! Ладно, попробуем по старинке. То есть делаем, что можем, и будь что будет. Ха-ха, веселенький девиз моего прошлого мира прям. Если что, пусть это будет версия номер один. Временная, обучающая, как в компьютерных играх, тестовая. Только не надо мне говорить, что все временное не такое и временное. Ох, окей, идем дальше. Надо задать некие рамки исполнения моих команд, чтобы, не дай я, не сотворить случайно черта какого-нибудь. Конкуренты мне тут не нужны. Пока что, по крайней мере. Итак, божественная система, слушай сюда, запоминай, записывай и наматывай на ус. Исполняй мою божественную волю. Все не могу привыкнуть к этому статусу. В начале команды я обращаюсь к тебе вот так. Волею Бога. Потом идет сама команда. И в ее конце заканчиваю словами «твори». Реализуй все, что я сказал, между этих двух слов в гармонии. То есть, чтобы все элементы просьбы были связаны так, как мне бы этого хотелось на сознательном и подсознательном уровне. И все работало так же хорошо. Как это понять тебе? А вот ты уж постарайся сама, без постоянных подсказок с моей стороны, раз уж это божественные силы, всемогущие и безграничные, как мне втирали когда-то. Все остальные мои слова и мысли не являются тебе командой к сотворению. Понятно? Молчание восприму как знак согласия. Хорошо. Жаль, не был я программистом в своей прошлой жизни. Было бы проще команды создавать. Но теперь хоть можно спокойно ругаться. Главное, команду не забыть. Погнали дальше. На чем это я остановился? Ах, да, попробуем так. Волею Бога, вот из этой точки, да, прямо перед мной, вот тут, да будет большой бум. В смысле, большой взрыв. Неважно, было ли так это в моем старом мире или все-таки нет, мы сейчас сделаем так. И пусть от него родится Вселенная в материи, энергии, времени и всем остальном, что там еще осталось и нужно для нее, со всеми видами, формами, закономерностями и причинно-следственными связями в надпространстве, пространстве, подпространстве и гиперпространстве со всеми их разновидностями. И да произойдет это, как я хочу, представляю и мыслю сейчас в сознании и подсознании. И да будут законы этой Вселенной такими же или очень похожими на те, что я знал и не знал из своего прошлого мира. И да будет глубина внутренняя и внешняя, непостижимой никому. И да будут созданы редкие исключения ко всему и вся в ней в гармонии ко всей Вселенной. И да будет работать иногда воля случая в развитии этой Вселенной. И да будет имя этой Вселенной Юниверсум. Твори! И пошло время, и вздрогнуло все мироздание. И в пучине бесконечности с невиданно маленькой искры раздался исполинской силы взрыв, какого не знала и не узнает новая вселенная с начала и до конца времен. Я видел все это своими глазами! Невероятная красота рождения новой вселенной навсегда останется в моей памяти как одно из самых непередаваемо прекрасного, что я когда-либо мог наблюдать. Так родилась новая вселенная, и имя ей — Юниверсум! Вот это был бабах! Нет, скорее, бада-бада-бах! Удивлен, что меня не сдуло просто. На миг показалось, что сейчас или сотрет в субатомные частицы, или да просто снесет как пыль. Ух, повезло, что я творец этой вселенной, и ее силы могут быть неподвластны надо мной. А то, отвечаю, не пережил бы я этот большой бадабум. Но, как говорится, хорошо все то, что хорошо заканчивается. Что-то напрочь отпало желание это повторять. Так. Давайте оглядимся и оценим ситуацию. Итак, что я сейчас имею? Первое. Раз не размазало большим взрывом, то я все-таки не последняя личность в этой вселенной, что уже приятно. Походу, первое. Второе. Теперь от меня во все стороны простирается пейзаж космического пространства. Правда, везде так много звезд, что больно смотреть, аж рябит в глазах. Но красиво. Просто невероятно красиво. Словно по всем сторонам рассыпали множество сверкающих алмазов, больших и маленьких. Если задуматься, я слишком мало знал свой прошлый мир и еще меньше знаю этот новый. Потому, учитывая, что я у начала времен, то до галактик и тем более звезд еще очень далеко. Точнее, долго. Тогда что же это светится со всех сторон? Видимо, то, из чего потом все вышеперечисленное и образуется. Ладно, я не ученый, потому не буду лезть в эти научные дебри. Сейчас, по крайней мере. Третье. Я в своем старом привычном человеческом теле годов по 30 возраста из прошлого мира. Эх, хорошее время было когда-то. Вешу фиг знает где и фиг знает когда в открытом космосе при температуре близкой к нулю. Без скафандра, атмосферы и тем более без воздуха для дыхания и защиты от космической радиации. Великолепно. И все бы хорошо, но почему голым-то, а? «Подсознание! Отвечай! Вот точно твоих рук дело!» Эх, получается, вот что мы кратко имеем. Голый мужик по 30 земных лет, без каких-либо адекватных причин остаться живым после большого взрыва, висит в открытом космосе фиг знает где и фиг знает когда. Хоть бы полотенце выдали прикрыться. Шикарное начало. Поздравляю. Глава вторая. Арканум. Так, ладно. Раз эта вселенная будет моим домом на ближайшие... столетия? Тысячелетия? Любопытно, сколько вообще боги живут, пока с катушек не слетают от своего бессмертия. Бесконечнолетие как-то пугает, знаете ли. Звучит как билет в божественную дурку. Кстати, насчет того, как сохранить рассудок и остаться собой на божественной службе. Надо будет что-то придумать, а то стать бессмертным всемогущим идиотом мне как-то не улыбается. Подумаю на эту тему на досуге. А сейчас было бы приятно на что-то опереться. Смешно, но именно в прямом смысле. Как-то неуютно висеть нагишом посреди своей же собственной вселенной, да еще и в космосе. Благо, никто не видит. Ведь правда? Эх, как там говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну мир, да? Забавно, кто бы мог подумать, что эта фраза мне пригодится тут. Окей, значит, надо создать себе место для ПМЖ или хотя бы ВМЖ. В конце концов, я все еще остаюсь человеком, хотя бы номинально. Но это секрет. Итак, мне бы сейчас переместиться во времени, когда уже слепились галактики. Потом приодеться немного во что-нибудь удобное и присесть в простое человеческое кресло в каком-нибудь спокойном красивом месте с чудесным видом. Эх, хоть ты тут космическую гостиницу открывай. А что, кстати, хорошая идея. И вот там уже можно задуматься о вечном. В моем случае это не аллегория. Или как не свихнуться нафиг за бесконечную жизнь и как себя развлечь в этом процессе. Ну и еще хорошо бы найти кого-нибудь, с кем все эти вопросы можно обсудить. Я дал себе слово, что в любой ситуации останусь самим собой. Можно сказать, что обещание — фундамент моей личности, а его надо беречь, тем более тут. А значит, нельзя допустить, чтобы что-то или кто-то расшатали мой фундамент. Будет не смешно. Совсем не смешно. Получается, что человек, хоть и на божественной службе, остается человеком, а значит, существо социальное. Не хотелось бы стать как Робинзон Крузо и начать общаться с козами и пальмами. Пока не представляю даже, как тут потом жизнь создавать-то. Или она сама справится, а? Было бы удобно. Чую, не зря я слышал в своем прошлом мире, что шанс того, что жизнь возникла сама собой, невероятно мал, даже для Вселенной. Чтобы, например, простейшая клетка взяла и собралась сама из коктейля микроэлементов. Как сказал один какой-то ученый, шанс этого приблизительно такой, как если бы торнадо, имея все запчасти, собрал бы Боинг 737 и нигде не прокололся. В общем, двигаемся дальше. Пора решить вопрос комфорта. Так, как там моя команда на сотворение? Ах да, волею Бога! Да пройдет время в этой вселенной до момента, когда сформировались галактики. Да будет сотворен Арканум, мое место в этой вселенной, где я могу спокойно подумать, расслабиться и полюбоваться красивым видом, предаваясь своим мыслям. Все остальные детали творения пусть будут реализованы и дополнены так, как я себе это сейчас представляю и желаю в сознании и подсознании. Твори! Сразу после произнесения команды «Твори» я снова почувствовал стремительное падение, как будто прыгнул с обрыва, и в глазах резко потемнело. Скорость чувствовалась просто адская, будто я лечу сквозь всю свою недавно созданную Вселенную. И, наверное, не только Вселенную, а еще и время. Очень необычные ощущения. Они были немного похожи на те, которые бывали у меня при засыпании, еще в прошлой человеческой жизни. Я чувствовал резкое падение, и потом от него же и просыпался, подпрыгивая на кровати. А потом бах, и все остановилось. Осознание происходящего вернулось, и, о чудо, я оказался сидящим в кресле. Да, это было обычное, хоть и очень удобное человеческое кресло офисного типа. Более того, я оказался сразу одетым в простую белую майку, обычные джинсы и удобные кроссовки любимой мне когда-то фирмы. Место, где я очутился, видимо, запрошенный мной Арканум, чем-то напоминало мне зал планетария, но с конкретными отличиями. Все стены были словно из стекла, полностью прозрачные, а пол зеркальным. А за ними, насколько я понял, сразу начинался космос. Но больше всего поражало другое. Спереди, с той стороны, где стояло мое кресло, открывался изумительный вид на огромную спиральную галактику. Это было нечто. Большой наблюдательный зал с фантастическим видом на далекий космос и галактику. Аллилуйя! Наконец-то без косяков получилось что-то сделать. Прям не верится. Растем, однако. Следующие пару минут я просто сидел и как завороженный любовался невероятной красотой космического пейзажа. Зрелище было поистине божественным. Я просто, как говорится, завис напрочь, не в силах оторвать взгляд. И тут внезапно меня прервали. Как вам вид? Нравится? Это то, что вы хотели? Честно говоря, от неожиданности я чуть не упал вместе со стулом, после того, как прямо с ним же и подпрыгнул. Благо, гравитация тут близка к земной, а то точно стартовал бы головой о купол. Затем я быстро посмотрел по сторонам и резко обернулся, ожидая увидеть владелицу голоса. Но никого в этом зале с прозрачными стенами не было. Ни внутри, ни снаружи. «Какого?» — подумал я, не найдя ответа. «Нравится, конечно. Вид действительно впечатляет», — ответил я осторожно и добавил. «А вы кто? И где?» «Может, я с ума сошел? Словил белочку, как говорят. Шизофрения она такая, как я слышал. Бах! И ты уже с белочками общаешься или еще с кем. Походу, только для Бога это не так просто будет, ведь белочки, как назло, будут тут же и создаваться. Потом докажи, попробуй, что ты не того». Да и вроде я не давал прямой команды кого-то живого сотворить. Или оно не живое. Но, возможно, этого и не надо было просить прямо. Подсознание тот еще загадочный мир. Главное, что свой, родной. Эх, видимо, мне еще многое предстоит узнать, как тут все работает. В первый класс, как в первый раз, да? Но любопытно. Главное, чтобы не белочка. Я очень рада, что вам нравится. Я долго его выбирала. Эта галактика — одна из самых красивых в Юниверсуме. Меня зовут Юни. Ой, извините, я вот тут. Сейчас покажусь. Прозвенел голосок, и следом внезапно слева от меня ярко вспыхнуло теплым светом, в мгновение озарив доселе темный зал. От неожиданности я резко вскочил с кресла и, защищая глаза рукой, присмотрелся. И буквально онемел от увиденного. Вот уж чего не ожидал встретить, так этого. Там стояла девочка. Да, я не ошибся, именно девочка, лет 12-14. И она вся светилась. Полностью. И белейшим длинным платьем, и лицом, и даже руками. Словно звездочка в человеческом обличье. Свет словно шел изнутри. Похоже, что этот свет отражал энергию, что так и струилась из нее. Вы можете себе это представить? Она стояла, улыбалась, смотрела на меня добрыми глазами и светилась так сильно, что мне было сложно смотреть в ее сторону. «Хм, она ангел, что ли?» — подумал я. Вроде до ангелов и демонов я еще не успел добраться. Занятно. Теперь ясно, что смутило меня, когда я в первый раз услышал ее голосок. Оказывается, он был таким юным. Нехорошо вышло, что сразу не сообразил. Я так волновалась из-за нашей встречи, что забыла принять материальную форму. Наконец я смог ее лучше разглядеть, так как светиться она стала заметно меньше. Рост где-то менее 1,5 метра. 1,40 или 1,30, видимо. Большие голубые глаза, длинные белые светящиеся волосы. Сложно понять их натуральный оттенок, когда они так сияют. И очень необычное платье с нежно-белого цвета. Мне даже показалось, что оно не из материи, а тоже состоит из какого-то однородного вещества или чистой энергии. Потому что его подол словно колыхался на ветру, плавно раскачиваясь из стороны в сторону. И все бы ничего, но ветра тут не было. Это вообще как? Казалось, что эта девочка — нарисованный персонаж, сошедший с экрана какого-нибудь голливудского фильма, игры или аниме из моего прошлого мира. Настолько все краски и свет были яркими, отчетливыми, необычными. Хотелось даже воскликнуть «идеальными». Повисла небольшая неудобная пауза, когда я просто молча разглядывал юное создание. Потом опомнился, хотел было ответить, что, мол, ничего страшного, всякое бывает, но не успел. «Леди Юния, где ваши манеры?» Позади девочки, из уже опустившейся в паре метров темноты, появился здоровенный мужик. Я невольно отступил на шаг назад, слегка опешив, честно говоря. По сравнению с девочкой, он был просто великаном. Под 2 метра ростом или выше, лет 50 или старше, весь такой ухоженный, как с иголочки. С черными волосами, словно пират с одним закрытым повязкой глазом, белыми ровными бакенбардами. Да еще и в черном деловом костюме или необычном смокинге с белой рубашкой и черным галстуком. «Да вы шутите! Откуда они тут? Не помню, чтобы я такое заказывал!» Походу, все-таки белочка. Иронично подумал я, смотря на эту парочку. Но очень уж ее появление не вписывалось в любой из моих сценариев развития событий. Так, если не я, значит, подсознание. Наворотило оно тут делов. У нас позже будет с тобой разговор. Преподнесло ты мне подарок, пообещал я подсознанию. Господин, приветствую в вашем доме, Аркануме. Я страж дворецкий Арканума. Именем наречен не был. Как моему создателю, клянусь вам в вечной верности и исполню любую вашу волю без сомнений и колебаний. Я ваш верный слуга отныне и до конца времен. Проговорил он и с последними словами опустился на одно колено, преклонил голову, прислонил правую руку к сердцу, добавив «К вашим услугам, сэр». Как я уже говорила, я Юни. Приветствую вас, Творец в Аркануме. И я тоже за вас и с вами. Тут я заметил мимолетную, робкую и добрую улыбку на лице девочки, которая после этих слов взглянула на замершего в поклоне дворецкого, что-то себе подумала и затем также слегка склонила голову, приложила свою изящную ручку к сердцу и добавила. Также к вашим услугам. И вот тут я конкретно, как бы это мягче сказать, удивился. Нет, не так. Я очень-очень сильно удивился. Это что вообще тут происходит? Кто все эти люди и откуда? Или не люди они вовсе? Это что, присяга на верность была сейчас? Или мне показалось? Много-много мыслей закрутилось у меня в голове. И опять повисло молчание. Дворецкий и девочка так и застыли, каждый в своем поклоне, ожидая, наверное, моей реакции. И уже, как и повелось, не успел я что-либо понять и как-то отреагировать, как на весь зал раздался еще один голос. Очень сложно было разобраться, мужской или женский, нечто среднее. Добро пожаловать в Арканум, Творец. Я, или точнее мы, Иском, сердце и мозг Арканума, к твоим услугам. А дальше я услышал его прямо у себя в голове, в своем сознании, какой-то вид телепатии. Мы — твои проводники, друзья и помощники в нелегком путешествии, как Творца этой Вселенной. Та твоя половина, что едина с подсознанием, безграничным пространством вариантов и твоих сверх-я вне системы представлений. И, кстати, мы слышим и видим твои мысли. Это что за претензии были, а? Мы тут, понимаешь, работаем в поте лиц много-много лет, чтобы тебя встретить красиво, а ты так неблагодарно отозвался. Можем и обидеться, однако. Если что-то не нравится или не устраивает, обсудим. Только позже, окей? А сейчас дворецкие и Юни ждут твоего ответа. Ответь достойно. Это что только что было? Телепатия? Иском! Вы серьезно? Или это белка-полоскуха из палаты номер 6 говорила? Молчишь? Прикинулся, что ничего не было? Да? А я запомнил. Я пока еще доверяю тому, что вижу, слышу. Хотя, видимо, скоро и это будет под вопросом. Ладно, сдаюсь. Наехал я там на тебя не со зла. Денек напряженный выдался, как говорится. С кем не бывает пожаловаться на свое подсознание. Но обычно оно не может ответить, сам дурак. У нормальных людей. Так и быть, каюсь. В свое оправдание, господа присяжные, замечу. Откуда мне было знать, что кто-то мои мысли читает? Тем более существо твоего плана. Кстати, в куче твоих регалий так и не понял сути. Ты ИИ, искусственный интеллект какой-то, что ли? Или виртуальный ИИ? Или как-то отвечаешь за мое подсознание? О таком надо сразу предупреждать. На входе писать, табличку вешать, осторожно, опасное злое подсознание или следите за своими мыслями, их читают. Опять молчишь? Прием, я тут! Знаю, что ты слышишь! Слышишь и молчишь! Черт, точно! Юни и Дворецкий! Как долго я тут мысленную перестрелку шизофреника устраивал. Вроде нормально еще, в голове это быстро. Хорошо, я понял, услышал тебя. Вернемся к моим новым друзьям? Помощником? Как я уже спрашивал. Так вот, спрошу опять. Да, кто эти люди вообще? Девочка, тебе сколько лет? Иди домой! Что ты тут в начале времен забыла? Да еще и с огромным мужиком в костюме дворецкого. Славная парочка, только не моих рук дело. Ладно, пора как-то отреагировать, а то подумают, что творец тормоз. Или еще хуже, дурак. Надо держать марку, раз пытаюсь удержать божественную шапку. Так, будем последовательны. Они, вероятно, видят меня впервые. Мои мысли, слава богу, богов, вроде как не читают. А то смеху будет не моего. Кого они видят во мне? Что творца, это я понял. Дворецкий, если судить по его манерам и натуре, что сразу бросается в глаза. Государя, господина, короче, того, кому он служит. Насколько знаю, дворецкий без работы на кого-то и без дворца или дома не дворецкий. Так значит, дадим ему эту возможность. Окей, по нему понятно, как надо. А вот насчет девочки нет ни малейших, абсолютно никаких предположений, как с ней быть и как реагировать. А значит, специально никак. Будем импровизировать. Ух, ну что, попробуем. Я еще раз быстро посмотрел на девочку и дворецкого. Они так и не шелохнулись, замерев в своем приветственном поклоне. Я решил отплатить им той же монетой и словами, какими говорил бы, будь я, скажем, королем в каком-нибудь историческом фильме, которому только что присягнули на верность. Я положил правую руку на сердце и молвил: «Поднимите головы, друзья мои». От этих слов дворецкий и девочка чуть-чуть расслабились и взглянули на меня. Хотя дворецкий все еще стоял на одном колене. «Благодарю за ваше приветствие и за то, что сразу встретили меня. Можете звать меня Версум. Это будет мое первое новое имя. Да, вы правильно поняли. Я — творец этой вселенной и других, что будут позже. И я прибыл в свой дом Арканум. И я также рад видеть вас». И, возложив правую руку на сердце, я приветственно поклонился своим новым соратникам. Затем развернулся к девочке, посмотрел ей в глаза и проговорил: «Еще раз спасибо тебе, юная леди, за выбор этого красивейшего вида». Я повел правой рукой на галактику, виднеющуюся сквозь прозрачную стену, добавив: «Он очень меня порадовал. Настоящая красота. Я рад, что ты за меня и со мной. Я ценю это и всегда отвечу тебе тем же». Я легонько кивнул ей, заметив, как волнообразно засияла ее аура и одежда. Видимо, девочка ощущала сейчас огромный прилив сил и положительных эмоций. Радость переполняла ее, и она еле держалась, чтобы не вспыхнуть на весь зал суперновой звездой. Похоже, тут я угадал с ответом. Отлично, идем дальше. Я полностью развернулся направо к дворецкому, заглянув ему в глаза. Он по-прежнему стоял с уже поднятой головой, но на одном колене, и все так же держал правую руку на сердце. Я понял, что, видимо, надо как-то ответить на его клятву верности, но как это правильно сделать, не представлял. Поэтому пришлось отвечать на ходу. «Я принимаю твою клятву верности, страж дворецкий, и уверен, что ты будешь достойно выполнять свой долг и исполнишь мою волю, когда это потребуется. В свою очередь, я постараюсь не давать тебе задания, которые ты не в силах выполнить. Или же я постараюсь предоставить тебе все необходимое для исполнения моей воли тогда и там, где это потребуется». Я также слегка кивнул дворецкому, как до этого Юни, добавив: «Я нарекаю тебя именем. Отныне и навечно ты Хеймдалл, великий страж богов и дворецкий небесного Арканума. Носи это имя с честью и достоинством», — закончил я свою пламенную речь. Дворецкий Хеймдалл опять, словно статуя, завис в полном поклоне, как и после своей клятвы. «Иском, ты доволен?» «Так хотел, чтобы я ответил. Это под твое «достойно» подойдет или нет?» «Молчишь?» «Окей, значит, подойдет». «Интересно, я все-таки перегнул палку в своем ответе? Непривычно очень себя в новом статусе воспринимать. Если подумать, то бог повыше короля будет». Не хочется о себе так говорить, но очень похоже все это на ситуацию из «Грязи в князи». Ладно, попробуем. Глядишь, и получится все. Теперь, благо, есть у меня помощники, и я могу получить конкретные ответы на вопросы, что делать дальше, как это все тут уже без меня работает, и особенно, что тут вообще происходит. Окей, если с официальной частью мы закончили, у меня есть к вам сейчас несколько вопросов. Было бы интересно узнать, что представляет собой Арканум. Не один же этот полупрозрачный зал, надеюсь. И где тут у меня дома можно перекусить и поспать? Я проголодался и не против отдохнуть. Создавать вселенную с нуля в первый раз немного утомительно, знаете ли». Я улыбнулся, посмотрев на Юни и Дворецкого. На пару секунд в зале снова повисла тишина. Первым молчание прервал Хеймдалл. «Да, милорд, следуйте за мной». Дворецкий отвернулся, и через мгновение в паре шагов от него возникло сияние. Оно усиливалось, и вскоре я увидел, как засветился, переливаясь всеми цветами радуги, странного вида прямоугольник, метра 2,5 в высоту и 1,5 в ширину. «Хм, что это еще такое?» Я задумчиво разглядывал необычное творение. «Сюда, господин». Дворецкий указал на светящийся прямоугольник. «Это дверь в другое пространство Арканума». Сказав это, он, как ни в чем не бывало, сделал 2 шага вперед и исчез. «Это что, портал, что ли, какой-то?» «Радужная дверь?» «Имя-то я Дворецкому дал, как у Стража Богов и Хранителя Радужного Моста из скандинавских мифов моего прошлого мира. Но кто бы мог подумать, что получится так близко к правде? Забавно». «Да, пойдемте Версум. Там есть отличный зал, где можно отведать очень вкусной еды. Нам она, правда, не требуется, но мы будем очень рады угостить вас. Искон, кстати, очень помог. Он, похоже, хорошо вас знает». Тут она как-то необычно улыбнулась и остановилась рядом со странной дверью-порталом, ожидая, когда я последую за Дворецким. «Искон точно знает больше, чем слишком много. Ладно, посмотрим, что они мне там приготовили». Я очень осторожно, как будто ожидая какого-то подвоха, приблизился к сияющему прямоугольнику. Затем также осторожно поднял правую руку и попробовал коснуться его, но рука, не встречая никакого сопротивления, просто прошла внутрь, исчезнув из виду. Был такой интересный фильм в мое время. «Звездные врата» назывался. Не мог понять тогда, почему путешественники так боятся первого прохода сквозь них. Подумаешь, на атомы разбирает и собирает. Всего-то. Я вот сейчас понимаю. Действительно стрёмно туда нырять. Зрителю это казалось расплюнуть. Но это больше похоже на какой-то портал из фэнтези. Интересно. Никогда не видел порталов, не говоря уж о прохождении через них. И должен признать, не тянет так сразу в него заходить. Мало ли он выключится и меня пополам разрежет. Так, стоп. Я же тут вроде как бог. Убить меня не получится, верно ведь? Понадобилось пару секунд, чтобы отбросить ненужные мысли. Я сосредоточился, сделал глубокий вдох и шагнул в радужную дверь. И что вы думаете? Никакого разбора на атомы, не говоря уж о красивом полете сквозь звезды, со светом в конце тоннеля не случилось. Эх, мало спецэффектов! Решил я в тот миг, когда оказался с другой стороны портала. Но тут же зажмурился. Сильный свет ударил мне в лицо. Свет очень знакомый, почти родной, солнечный. Вот это номер! Из космоса на планету за секунду. Даже в научной фантастике не помню таких умений. Только в фэнтези, наверное. Странно тут все миксуется. Вот уж чего я не ожидал, так это того, что ждало меня на другой стороне. Не веря собственным ощущениям, первым делом посмотрел себе под ноги и увидел, что теперь стоял на траве. Да, на обычной мягкой зеленой траве. Это вообще как? Где космос, я вас спрашиваю? Где звезды и то, что было секунду назад из оперы «Научная фантастика» или «Космическая фантастика», например? Я огляделся, и увиденное повергло меня в еще большее изумление. Я находился у входа в здоровенный дом. Впрочем, это был непростой дом. Не знаю, как его назвать. Огромное строение выделялось центральной башней, устремленной ввысь. Но спроектировано было как-то знакомо. Сложно передать. Не хватает знаний по архитектуре. В общем, отчасти дом был похож на европейские дворцы 17-18 века моего прошлого мира. Хотя, скорее, выглядело нечто средним между дворцом и замком, только без каких-либо оборонительных сооружений. Просто широкий дворец, а в середине огромная массивная башня. Как сплюснутая пирамида без граней, которая чем выше, тем меньше в диаметре. Но больше всего меня удивил даже не дворец, а то, что его окружало. Куда ни посмотри, высились горы. Прекрасные, манящие, утопавшие в теплой зелени, со сверкающими шапками снега на вершинах. И складывалось ощущение, что дворец тоже стоял на пологой вершине какой-то горы, судя по всему, одной из самых высоких в долине. Я взглянул в голубое небо и чуть не разинул рот от увиденного. В кристально чистых небесах сияло целых 2 солнца! Одно большое и второе поменьше. Большое — фиолетово-голубоватое, свет слабый, но довольно приятный. А маленькое, как и родное солнце, бело-желтое, яркое и привычное. И это еще не все. На небе угадывались очертания огромной луны. Сейчас ее было еле-еле видно, но чувствовалось, что ночью она фантастична. Сказать по правде, я поразился. Невероятно красивый, чем-то земной вид, если не смотреть в небо. Я подарил себе пару мгновений тишины и еще чуть-чуть полюбовался идеалистической красотой, жадно озираясь по сторонам. Наконец, обернулся к порталу. Оказалось, что его уже не было. Перед входом во дворец простиралась абсолютно ровная долина сочной зеленой травы, кажется, ведущая к резкому обрыву. Но для пущей уверенности нужно, конечно, подойти ближе. Позже, пожалуй, схожу. Вид с обрыва тоже должен быть совершенно потрясным. Видимо, я все-таки стоял с открытым ртом, раз меня окликнула Юни. «Как вам? Правда тут чудесно?» — донесся голосок девочки из-за моей спины. Я обернулся и улыбнулся, подмигнув ей. «Да уж, опять нет слов. Невероятно красиво. Тоже твоя работа?» «В этот раз нет. Это место уже было, когда я проснулась. Думаю, его создал Искон для вас. Но я люблю сюда приходить. Тут все такое... спокойное, что ли? Умиротворенное. Ничего лишнего. Это одно из пространств Арканума, где все как на планете. А может, это и есть планета? Я не успела проверить. В Арканаме очень много разных залов или пространств. Но это место, пожалуй, одно из самых красивых». Она глубоко вдохнула и чуть прищурилась. В это время нас слегка обдул легкий ветерок, и я тоже сделал глубокий вдох. Аромат чистейшего горного воздуха кружил голову. Да, я люблю горы. Еще в свою прошлую жизнь любил лазить по горам и упиваться удивительными пейзажами с горных вершин. Похоже, Иском в курсе, раз сотворил или нашел где-то такую красоту. Что ж, спасибо. Прием засчитан. «Милорд, прошу, пожалуйте за мной. Я проведу вас в белый зал, где вы сможете насладиться отменной едой». Дворецкий стоял прямо у огромных входных деревянных дверей дворца. Они были простые. Никакого изыска или резьбы, просто дерево. Причем мне показалось, что каждая дверь сделана из целого куска древесины. «Это где ж такие деревья-то растут?» Когда я приблизился, двери сами, без какого-либо моего участия, тихонько отворились. Дворецкий не сдвинулся с места, ожидая, видимо, пока я войду первым, а Юни как раз шла за мной. «Так, ладненько, посмотрим, что там внутри». Любопытствуя, я проследовал внутрь. Как и ожидалось от дворца, меня встретил большой зал с очень высоким потолком, где висели простые, но прекрасные люстры, где вместо лампочек или свеч горели яркие огоньки, очень умело освещая все вокруг. А по бокам, в этом уходящем вперед на много метров зале, чем-то напоминающем широченный коридор, возвышались, крепко держа потолок, массивные колонны. Показалось, что пол, стены и колонны были сделаны из светлого мрамора моего мира, но, очевидно, это был совсем другой материал, хоть и похожий. Никакого золота, серебра, картин с непонятными лицами, статуй, экспонатов или любых других изысков, что можно было найти в похожих дворцах на старушке Земле. Все очень чисто и просто. Пока мы шествовали по залу, я немного расспросил Дворецкого и Юни, что это за строение, откуда оно взялось и почему именно сюда мы пришли. Хеймдалл поведал, что это одно из первых пространств, сотворенное до его появления в Аркануме. Оказалось, что тут он впервые и открыл глаза. Можно сказать, этот мир, дворец, это пространство, его родной дом и место рождения. Именно тут, в одном из залов, на вершине центральной башни, он сделал первый вдох. И именно там услышал у себя в голове голос, который повторил ему, кто он, чем будет заниматься и кому служить до конца его жизни. На мой вопрос, почему он сказал, что голос повторил, Дворецкий замялся всего на пару секунд и отрапортовал, что свой долг он знал еще до своего первого вдоха, как будто это было прописано в его душе изначально. Кем? Тем, кто его создал, то есть, как он полагал, мной. Получается, я как-то был причастен к его рождению? Ничего об этом не знаю, не понимаю, как это могло произойти. Пора, видимо, привыкнуть, что вопросов я здесь нахожу больше, чем ответов. Но теперь хотя бы ясно, почему он одет как дворецкий, с манерами речи и повадками, как у настоящих дворецких моего мира в старую эпоху. Хоть где-то ясность. Озвучивать свои мысли я, понятное дело, не стал. Хеймдалл добавил еще, что это место было создано Искомом или мной, чтобы я, когда захочу, мог тут отдыхать и работать, наслаждаясь красотами. И потому он решил привести меня именно сюда. «Создано автоматически, что ли?» — хмуро подумал я. И тут до меня дошло, что я не совсем понимаю, вернее, совсем не понимаю, что он имеет в виду под словами «мир» и «пространство». И я попросил уточнить. Он слегка задумался. «Господин, Я не могу знать точно, но мне кажется, что это место либо мир внутри Аркарнума, возможно, небольшая вселенная, то есть одно из его пространств, либо это место находится где-то вне Арканума. Прошу меня извинить, но точного ответа я не знаю. Вы желаете, чтобы я разобрался в этом вопросе? Нет, спасибо, не нужно, — ответил я. А сам подумал, что надо будет обязательно пролить свет на этот вопрос. Наверняка этот серый кардинал, так я про себя окрестил иском, в курсе всего. И, кстати, где он? Так и не слышал от него ни звука с прошлого разговора. Ни у себя в голове, ни снаружи. Ладно, разберемся. Далее я спросил Юни, как она оказалась в Аркануме. Девочка рассказала, что ее место появления находится в другом пространстве, и затем она любезно пригласила меня его посетить. Сказала, что тоже очень хочет мне его показать. Я, конечно, заверил, что буду рад его увидеть, и позже мы туда обязательно отправимся. Так, болтая о всяком, мы наконец добрались до противоположного конца зала. Там нас опять встретили уже привычные деревянные двери, которые также сами беззвучно открылись. И я увидел второй зал. Дворецкий не соврал. Зал был действительно... белый. Весь. Только намного меньше в ширину и длину. Огромная такая белая гостиная. Посередине, естественно, стоял белый стол с тремя стульями, покрытыми опять-таки белой тканью. Сам стол был уставлен всевозможными блюдами и угощениями. Я даже не буду их перечислять, слишком долгое время займет. Конечно же, там стояли кубки. «А как же тут без них, да?» — усмехнулся я про себя. Все они были наполнены, как я позже попробовал, вкусными напитками. Какими именно? Пусть останется секретом, но, думаю, ценители моего мира точно не устояли бы. Когда мы вошли в белый зал, и двери за нами беззвучно и самостоятельно закрылись, я и Юни проследовали к столу, с любопытством заглядываясь на предложенное яство. Я взглянул на девочку, которая, хотя и уверяла, что еда ей не нужна, теперь с плохо скрываемым нетерпением уже чуть ли не поедала ее взглядом и слегка рассердился. «Вы что, ее тут голодом морили, изверги?» Наконец я уселся за стол. Юни примостилась справа. Но Дворецкий, вопреки моим ожиданиям, не занял третий стул напротив. Он лишь подошел к дверям и встал сбоку, чуть ли не по стойке смирно, убрав руки за спину. Взгляд его перестал что-либо выражать. Я немного не понял, честно говоря, этого маневра. Почему он не сел вместе с нами? Кому тогда этот третий стул причитается? Странно. Но не успел я додумать эту мысль, как в двери легонько постучали, и они снова тихо отворились. Конец второй главы.